354. Матерь Агни-йоги. В моменты нагнетения некоторых обстоятельств можно замечать, что какие-то прежние недостатки оказываются изжитыми и несуществующими, и не вызывают уже в сознании прежних нежелательных реакций. Это говорит о том, что при неуклонности устремления сор отпадает сам собой незаметно. Это не значит, что с недостатками не нужно бороться, но это указывает на то, что процесс освобождения и преображения духа и рост сознания может идти неприметно для земного ума. Поэтому своими недостатками слишком смущаться не надо, или допускать, чтобы они служили препятствием продвижению и мешали нужной активности. В глазах пространственной справедливости устремившийся к свету разбойник имеет большие заслуги, чем условная добродетель.